Затихла музыка. Плеер не выдержал магического удара. Техника вообще плохо реагирует на сильную магию. И брызнул мелкими пластмассовыми осколками. Шапка улетела куда-то к выходу, а куртка лопнула сразу в нескольких местах. Я еле устоял на ногах, но все-таки устоял. «Зеркало!» — воскликнул Гессер с целой гаммой непередаваемых чувств и интонаций в голосе. «Третий раз! И третий раз к темным!» «А мы не устраиваем глобальных социальных экспериментов, коллега!» Завулон, шеф дневного дозора, не скрывающий торжества. «Сегодня он среди победителей, а светлые — среди потерпевших поражения. Впрочем, сколько раз случалось и так же, и совсем наоборот. А Светлана, опустошенная и ошеломленная, еще миг назад раздавленная горем, а теперь не умеющая скрыть радость, закричала: «Антон!» Он стоял у входа, Антон Городецкий, светлый маг, живой и невредимый. Он пришел следом за мной. «Спасибо, Антон!» — обратился к нему невообразимо довольный Завулон. «Ты как нельзя лучше выполнил мое поручение. Надеюсь, тебя устраивает награда?» «Поручение?» — воскликнул Гессер. «Антон!» Завулон мелко рассмеялся, вставая. Шеф ночного дозора лишь мельком посмотрел на упивающегося победой противника и вновь взглянул на Антона. А тот подошел к Светлане, счастливый и ничего не понимающий, обнял, прошептал «сейчас» и приблизился ко мне. Несколько секунд мы глядели друг другу в глаза, друг другу, враг врагу, иной не иному. Даже не знаю, как сказать, чтобы это звучало правдиво. Ведь правд всегда как минимум две. «Возьми», — сказал Антон, и протянул мне свой плеер взамен погибшего. «Спасибо», — прошептал я. Снял с пояса остатки собственного, молча вынул свой диск и вставил в подаренный плеер, будто это было самым важным сейчас. И подумал, сейчас поднимется инквизитор и скажет, что я могу идти. Конечно же, я угадал. Маги такого уровня не ошибаются, даже если они и не иные. «Именем договора», — как всегда сухо и бесстрастно объявил Максим. «Поскольку достоверно выяснено, что Виталий Рогоза не является собой иного в обыденном понимании этого слова, действия ночного дозора в отношении Виталия Рогозы не являются предметом разбирательства Инквизиции. Виталий Рогоза также не попадает под действие договора. Он предоставлен своей судьбе». «Можно подумать, что она у меня когда-нибудь была. У меня, у зеркал, приходивших прежде, у мальчишки Егора, чье время еще не настало». Инквизиция завершила рассмотрение дел. Максим обвел взглядом магов. «Есть ли у дозоров замечания или предложения?» Нажав на плей, я развернулся и побрел прочь. Разорванная куртка делала меня похожим не то на бомжа, не то на заурядное пугало. Но кого это заботит? Подаренный плеер работал в режиме случайного выбора и снова вычленил из десятков треков нужный. «Кипелов и Маврин. Смутное время». «Все, что мне остается, — это петь». И я запел. «Смутное время, призрак свободы на коне, кровь по колено, словно в каком-то диком сне, тешится люд, бьют старых богов, молится люд, ждут праведных слов. В небе комета, близких несчастий верный знак. Воины света, павших сжигают на кострах. Воины тьмы мир взяли в кольцо. Тысячи птиц вниз рухнут дождем. Смутное время, тот, кто не вправе более именоваться Виталием Рогозой. Для того, кто поднялся лишь, чтобы упасть. Для падшего ангела, темного ангела. Смутное время для тебя и для иных. Конец тысячелетия. Время, когда невозможно отличить свет от тьмы, а тьму от света. Время смертей и схваток. Смутное время. Мы не знаем, кто мы. Дети красной звезды, дети черной звезды или новых могил. Танец смерти прост и страшен, но пока не пробил час. За грехи всех жизней наших время смут карает нас. Я тоже не знаю, чье я дитя. Я знаю только одно. За чужие грехи время смут чаще карает тех, кто грехов не совершал. Или совершал, но совсем не те, за которые карают. но мне не позволили выбирать. Мне не дали судьбы. Мы еще живы. Кто-то спасется, кто-то нет. Диким порывом в крепости нашей гасят свет. Сорванный флаг — знак сдачи врагам. Но не возьмешь, врешь. Мы живы пока. Я пока жив. И я пою. Я пою, хотя наверняка знаю, что в следующей песне Кипелова и Маврина есть и такие строчки. «Не проси, не возьму тебя с собой. Не смотри, смысла жизни я не знаю. Не желай тайны выведать чужой. Вот и все. Я лишь дух, я исчезаю. Я лишь дух, я лишь зеркало. Зеркало, отразившее все, для чего было призвано. Но я не могу не просить и не верить». Я ухожу, чтобы исчезнуть, но я прошу, я надеюсь, я хочу верить. Возьмите меня с собой. Возьмите. Я верю. Я надеюсь. Я верю. Я надеюсь.